Таинственный сад. Кассета шестая, сторона первая. Госпожа Кравин была очень приятной молодой женщиной. Начал он немножко смущенно. И мама думает, что она часто наблюдает за мистером Колином, точно так же, как и все матери, которые уходят из этого мира. Возможно, это Господь привел нас сюда и предложил нам работу, а потом поручил нас привести его сюда, чтобы она могла его видеть. Мэри сразу же догадалась, что он сейчас будет говорить о Боге. Она уже безраздельно верила ему. Она даже немножко подозревала Дикона в том, что он разговаривает с Богом, и Бог живет в его сердце. Поэтому все люди так сильно любили его, и даже дикие твари знали, что он является их другом. Ей было интересно, не Бог ли прислал Малиновку как раз в нужный момент, когда Колин стал задавать такие опасные вопросы. Она видела, что это божественное присутствие наполняет все вокруг с того момента, как они вышли на улицу, и преобразила Колина так, что он стал выглядеть совершенно другим. Даже невозможно было представить, что он мог быть тем самым ненормальным ребенком, который кричал, визжал и колотил свою подушку. Даже его мертвенная бледность, казалось, исчезла. Розоватый оттенок, появившийся на его лице, шее и руках, когда он вошел в сад, так и остался. И теперь он выглядел так, словно был сделан из плоти, а не из слоновой кости или из воска. Два или три раза они видели Малиновку, несущего корм в своем клювике. И это было так соблазнительно, что Колин решил, что им необходимо попить чаю. «Пойди, скажи одному из слуг, чтобы он принес корзинку с чаем к рододендроновой дорожке», — сказал он. «А потом ты и Дикон принесете ее сюда». С этой идеей все согласились. Сделать это было несложно. И когда расстелили на траве белую скатерть и поставили на ней горячий чай, хлеб с маслом и сдобные лепешки, то все принялись за еду с большим аппетитом. Несколько птичек уселись на воображаемой веранде с удивлением, что же здесь происходит. Затем с расследовательской целью они жадно набросились на крошки. Орех и скорлупка вскарабкались на деревья, держа по куску торта. А Саша подхватил оставшийся кусок сдобной лепешки, намазанной маслом, сел на углу и стал внимательно разглядывать, вертеть и долбить клювом незнакомое лакомство. Временами он издавал хриплые замечания, пока, наконец, не решил проглотить все целиком. День подходил к концу. Солнышко посылало свои последние золотые лучи, пчелы улетели домой, и птицы уже не так часто летали. Дикон с Мэри сидели на траве. Корзинка была опять сложена, готовая возвратиться на кухню. Колин лежал, откинувшись на подушках. Его тяжелые локоны были откинуты со лба назад. Лицо было спокойным и почти естественного цвета. «Я не хочу, чтобы уходил этот день», — сказал он. «Но я вернусь завтра опять. И завтра, и каждый день». «Ну, ты сегодня надышался свежим воздухом, правда?» — спросила Мэри. «Теперь мне больше ничего не надо», — ответил он. «Теперь я видел весну и буду ждать лета. Я буду смотреть, как все здесь растет. Я сам тоже буду расти здесь». «Вот это желание!» — воскликнул Дикон. «Скоро ты сам здесь будешь ходить. Пройдет немного времени, и ты будешь копать точно так же, как мы». Колин весь зарделся. «Ходить!» — воскликнул он. «Копать! Неужели я буду?» Взгляд Дикона был нежным и осторожным. Ни он, ни Мэри ни разу не спросили о том, что было у него с ногами. «Конечно же будешь!» — уверенно добавил он. «У тебя такие же ноги, как и у других людей!» Мэри в ужасе ожидала, пока Колин не заговорил. «С ними вроде бы все нормально. Только они такие тонкие и слабые. Они так трясутся, что я боюсь даже попробовать встать на них». Дикон и Мэри облегченно вздохнули. «Когда ты перестанешь бояться, тогда ты на них встанешь», — С новым воодушевлением сказал Дикон. «И ты должен перестать бояться». «Перестать?» — повторил Колин, лежа на своих подушках, будто удивляясь чему-то. Некоторое время все молчали. Солнце быстро садилось. Это было время, когда все успокаивается, и у них был такой занятый и полный волнения день. Колин выглядел полностью отдохнувшим. Даже все зверушки прекратили свою возню, подсели поближе и притихли. Сажа уселся на нижнюю ветку, подобрал одну ногу и погрузился в сладкую дремоту. Мэри подумала про себя, что через минуту он может захрапеть. Как раз во время этой тишины Колин неожиданно поднял голову и тревожно воскликнул громким шепотом. «Кто это?» Дикон и Мэри мгновенно вскочили на ноги. «Человек?» — в один голос тихо спросили они. Колин показал на высокую стену. «Смотрите!» — взволнованно прошептал он. «Смотрите!» Мэри и Дикон повернулись и посмотрели. Это было негодующее лицо Бена Визерстафф, возвышающееся над стеной. Он стоял на верхней ступеньке лестницы и грозил Мэри своим здоровенным кулаком. «Если бы я был холостяком, и ты была бы моей девчонкой!» — закричал он. «Я бы тебя задал!» Он угрожающе сделал еще один шаг выше, как будто бы намереваясь перепрыгнуть через стену и разделаться с ней. Но когда она подошла к нему, он быстренько переменил свои намерения и остался стоять на верхней ступеньке лестницы, все еще продолжая трясти над ней своим кулаком. «Я никогда не думал!» — расглагольствовал он. — Я возненавидел тебя с первого взгляда. Костлявое противное лицо маленькой ведьмы приставало со своими вопросами и совало свой нос, куда тебя не просят. Я никогда не думал, что ты все выпытаешь у меня. Если бы не эта птаха-малиновка, чтоб его... — Бен Визерстафф! — позвала Мэри, наконец очнувшись, как от удара. Она стояла внизу и обращалась к нему полушепотом. — Бен Визерстафф! «Это Малиновка показал мне путь!» В этот момент казалось, что Бен не выдержит и все-таки переберется на ее сторону. Он был ужасно разъярен. «Ты ничтожное существо!» — закричал он на нее вниз. «Сваливаешь всю вину на Малиновку, зная, что он не в состоянии защищаться! Он, видите ли, показал ей путь! Хо! Ах ты, маленькая лгунья!» Она могла видеть, как следующие его слова вылетали без остановки, потому что он был переполнен любопытством. «Как же ты, однако, забралась туда?» «Это Малиновка показал мне путь», — упрямо повторила она. «Он не знал, что он это делает, но все же сделал. И пока ты трясешь своим кулаком, я ничего тебе не могу сказать». Неожиданно садовник перестал трясти своим кулаком, и в это самое мгновение его челюсть буквально отвисла, потому что он заметил что-то движущееся по траве по направлению к нему. В первое мгновение, услышав голос садовника, Колин был так удивлен, что только сел и слушал, как зачарованный. Но затем он пришел в себя и властно поманил Дикона. «Подкати меня туда!» — скомандовал он. «Подкати меня поближе и останови прямо перед ним!» И вот это, представляете, вот это Бен Визерстафф увидал, отчего его челюсть отвисла. Коляска с роскошными подушками и накидками подъехала к нему. Она выглядела наподобие правительственной кареты, потому что молодой раджа возлежал в ней с царственным видом и смотрел на него своими огромными, обрамленными черными ресницами глазами. Раджа поднял свою тоненькую руку и заносчиво протянул его в сторону Бена. Она оказалась прямо перед носом Бена Визерстафф. Неудивительно, что его рот остался открытым. «Ты знаешь, кто я?» — грозно спросил Раджа. Что за вид был у Бена Визерстафф? Его старые красные глаза уставились на то, что было перед ним, как будто он видел привидение. Он смотрел, не сводя глаз, затем попытался проглотить комок, который вдруг появился у него в горле, и не мог выговорить ни слова. «Ты знаешь, кто я есть?» Еще более раздражаясь, повторил Колин. «Отвечай!» Бен Визерстафф поднял свою узловатую руку и провел ею по глазам, затем по лбу, и потом только ответил странным дрожащим голосом. «Кто ты?» — проговорил он. «Я знаю, что это материны глаза смотрят на меня с твоего лица. Господь знает, как ты сюда попал, но ты несчастный калека». Колин забыл про то, что у него вообще есть спина. Лицо его стало красным, и он сел совершенно ровно. «Я не калека!» — разъяренно закричал он. «Я не калека! Он не калека!» — крикнула Мэри, подпрыгнув почти до верха стены в яростном негодовании. «У него вообще нет горба, даже величиной с булавочную головку! Я проверила, и там ничегошеньки нет, ничегошеньки!» Бен, возверстав, опять провел своей большой натруженной рукой по лбу и смотрел так, словно никак не мог насмотреться. Руки его дрожали, рот дрожал тоже, и даже голос дрожал. Он был пожилым человеком, необразованным и бестактным, и мог вспомнить только те вещи, о которых он слышал. «Так ты не горбатый?» — хрипло спросил он. «Нет!» — закричал Колин. «И у тебя не кривые ноги?» — еще более хрипло спросил Бен. Это уж было чересчур. Вся сила, которую обычно Колин бросал на истерику, неожиданно бросила его совершенно в другую сторону. Никогда в жизни его еще не обвиняли в кривых ногах, даже шепотом. И, будучи совершенно уверенным в существовании слухов, которые вдруг неожиданно открыл Бен Вазерстав, молодой раджа был не в состоянии этого перенести. Его раздражение, раздраженная и оскорбленная гордость заставили забыть все на свете, кроме этого момента, и наполнили его силой, о которой он никогда прежде не подозревал. У него появилась почти сверхъестественная сила. «Подойди сюда!» — приказал господин Дикону и в буквальном смысле стал срывать накидки со своих конечностей и распутывать их. «Подойди сюда! Сию секунду!» Но Дикон уже стоял возле него. У Мэри перехватило дыхание, и она почувствовала, как побледнела. «Боже, помоги ему! Помоги! Боже, дай силы!» Бормотала она про себя так быстро, как будто всю жизнь обращалась к Богу. Происходила короткая, но суровая борьба. Тряпки полетели на землю. Дикон держал Колина за руку. Худые, тонкие ножки были свободны, и худые ступни были на траве. Колин стоял прямо. Прямо как стрела, и выглядел таким необыкновенным и странно высоким. Голова его была откинута назад, а глаза сверкали. «Посмотри на меня!» — взволнованно проговорил он, обращаясь к Бену. «Посмотри на меня, ты! Посмотри на меня!» «Он такой же прямой, как и я!» — воскликнул Дикон. «Он такой же прямой, как любой парень в Бьоркшоре!» То, что сделал Бен Вазерстав, подумала Мэри, превзошло всякие границы. Он подавился, затем сделал большой глоток, и вдруг слезы потоком хлынули из его глаз по изборожденным морщинами щекам. Он молитвенно сложил руки. «Ах!» — неожиданно начал он. «Люди говорили ложь. Ты худющий, как дранка, и белый, как привидение, но на тебе нет ни одной шишки. Ты еще можешь стать человеком. Благослови тебя Бог!» Дикон крепко держал Колина за руку, но мальчик и не думал падать. Он становился прямее и прямее и смотрел прямо в лицо Бену. «Я твой хозяин!» — сказал он. «Когда моего отца нет дома, и ты должен мне подчиняться. Это мой сад, и не вздумай сказать даже слова об этом. Сейчас же спустись с этой лестницы и иди по длинной дорожке, а мисс Мэри встретит тебя и приведет сюда. Мне нужно поговорить с тобой. Мы не хотели тебя, но теперь ты должен быть в нашем тайном союзе. Поторопись!» Сморщенное лицо Бена все еще было мокрым от слез. Казалось, что он не мог оторвать глаз от этого прямого Колина, стоящего на своих ногах с высоко поднятой головой. «Эх, парень!» — почти прошептал он. «Ах ты, мой мальчик!» И вдруг, опомнившись, он неожиданно коснулся своей садовой фуражки и торопливо проговорил. «Слушаюсь, сэр! Слушаюсь, сэр!» И послушно исчез по мере того, как спускался по лестнице. Глава 22. Когда солнце село. Когда голова Бена скрылась, Колин повернулся к Мэри. «Пойди встреть его!» Мэри бросилась через заросли травы к двери под плющом. Дикон зорко следил за Колином. На щеках его появились красные пятна, и выглядел он просто изумительно, даже и не думая падать. «Я могу стоять!» Сказал он тихо, и в голосе его звучала невероятная радость, удивление, еще что-то, чего он не мог выразить. Голова его была так же высоко поднята. «Я говорил тебе, что ты сможешь, как только перестанешь бояться», — ответил Дикон. «И вот ты встал». «Да, я перестал», — сказал Колин. И в этот момент он вдруг вспомнил слова Мэри. «Так ты разговариваешь с Богом?» — вдруг спросил он. Большой рот Дикона расплылся в добродушной улыбке. «Ты и сам говорил с ним сегодня», — ответил он. «Это только Бог может поставить на ноги того, кто никогда не стоял». И он коснулся росточка крокуса в траве концом своего ботинка. «Бог повелевает ему расти и цвести в свое время». Колин опустил голову и тоже посмотрел на цветы. «Да», — медленно проговорил он, — «это просто чудо, и само по себе оно не могло произойти. Это настоящее чудо!» И он постарался стать еще прямее. «Я хочу пройти вот к тому дереву», — сказал он, показывая на дерево, растущее всего в 2 метрах от него. «Я хочу стоять, когда Бен Вазертав придет сюда, и если мне понадобится, то я могу опереться о дерево. Потом, если я захочу, то сяду, но не раньше. Принеси накидку с коляски». Колин прошел к дереву, и хотя Дикон держал его за руку, он чувствовал себя довольно уверенно. Когда он прислонился к большой ветке дерева, то это не выглядело так, будто он держался за счет нее. Он продолжал твердо стоять и выглядел очень высоким. Когда Бен Вазерстав вошел через дверь в стене, то увидел, что парень стоял и слышал, как Мэри что-то быстро бормотала, едва переводя дыхание. «Что ты говоришь?» — спросил он на всякий случай, потому что не хотел, чтобы что-то отвлекало его внимание от длинной, тонкой, прямой фигурки мальчика с гордым лицом. Но она ему не ответила. Она просто повторяла: «Господи, неужели стоит? Помоги ему! Да, Дикон говорил, что ты все можешь! Ты даже мертвого мальчика воскресил! Ты можешь!» Она так хотела, чтобы Колин продолжал стоять на своих ногах. Она не могла представить, что он вдруг прямо перед Беном может ослабеть. И он не ослаб. И вдруг Мэри увидела, что мальчик, несмотря на свою худобу, был очень красивым. Он смотрел на подходящего Бена своим повелительным взглядом. «Посмотри на меня!» — скомандовал Колин. «Смотри! На меня очень внимательно смотри! Как я, по-твоему, горбатый? А ноги кривые?» Бен еще не остыл от своих эмоций, но все же немного оправился и своим обычным манером ответил. «Нет, ничего подобного. Так почему же ты прятался и так над собой издевался? Прятался так, что заставил народ думать, что ты калека и полуживой». «Полуживой!» — повторил сердито Колин. «Кто это так думает?» «Многие», — ответил Бен. Мир полон безмозглых людей, которые ничего, кроме глупости и лжи, придумать не могут. Но так почему ты запираешься?» «Все думают, что я скоро умру», — коротко ответил Колин. «А я буду жить». Он произнес эти слова с такой уверенностью, что Бен стал его разглядывать сверху вниз и снизу вверх и опять. «Ты должен умереть?» — недоверчиво спросил он. «Ничего подобного. У тебя слишком много силы воли. Когда я увидел, что ты ставишь ноги на траву с такой поспешностью, то сразу понял, что с тобой все в порядке. Садись на коврик, посиди немного, молодой господин, и отдавай свои распоряжения». Странное соседство ворчливой нежности и грубого понимания были в его манерах. Мэри говорила без умолку, когда они вышли на длинную дорожку. «Самое главное, — говорила она, — это нужно запомнить, что Колин поправляется. Поправляется! Это началось в саду. Никто не должен напоминать ему о горбе и его смерти». Раджа соизволил сесть на коврик под деревом. «Какую работу ты выполняешь в саду, Безерстав?» — спросил он. «Все, что мне говорят, — ответил Бен. «Меня держат здесь по милости, потому что она любила меня». «Она?» — спросил Колин. «Да, твоя мать», — ответил Бен. «Моя мать?» — повторил Колин и тихонько стал оглядываться. «Это был ее сад, не так ли?» «Эх, был ее», — ответил Бен и тоже стал смотреть вокруг. «Она очень гордилась им». «Теперь это мой сад. Я его владелец и буду приходить сюда каждый день», — объявил торжественно Колин. «Но это должно быть тайной. Я приказываю, никто не должен знать, что мы сюда приходим. Дикон и моя сестренка трудились здесь, чтобы он ожил. Иногда я буду присылать за тобой, чтобы ты помогал. Но запомни, ты должен приходить тогда, когда никто не может тебя видеть». Лицо Бена невольно озарилось улыбкой. «Я и раньше приходил сюда, когда меня никто не видел», — сказал он. «Что?» — воскликнул Колин. «Когда?» «Последний раз я здесь был». Бен потер свою бороду и оглянулся вокруг. 2 года назад. «Но здесь никого не было целых 10 лет!» — закричал Колин. «Ведь двери же не было!» «А я никто!» — сухо ответил Бен. «Я не входил сюда через дверь. Ревматизм не давал мне прийти сюда последние 2 года». «Ты приходил и производил здесь обрезку!» — воскликнул Дикон. «Я все не мог сообразить, как это могло быть!» «Она так любила его!» «Да, любила!» — медленно проговорил Бен. «И она была таким прелестным юным существом!» «Однажды она мне сказала: „Бен!» И рассмеялась. «Если я когда-нибудь заболею или куда-нибудь денусь, ты должен заботиться о розах». Когда же она ушла, то приказали никому не входить и даже близко не подходить. Но я все равно приходил», — проговорил он ворчливо. «Я перелазил через стену, пока ревматизм не скрутил меня. И так 1 раз в год я немножко работал тут, потому что ее распоряжение было первым». «Хуже было бы, если бы ты не делал этого», — сказал Дикон. «Не зря я все удивлялся». «Я рад, что ты это делал, Бен», — сказал Колин. «Ты умеешь хранить секреты». «Эх, да, я знаю, сэр», — вздохнул Бен. «И теперь будет гораздо легче старику с ревматизмом проходить через дверь». Возле дерева на траве Мэри оставила свою лопатку. Колин протянул руку и взял ее. Со смешным выражением на лице он стал копать землю. Его тонкие руки были слабыми, но в этот момент, когда все за ним наблюдали, он воткнул лопатку в землю и затем повернул. Мэри наблюдала, затаив дыхание. «Господи, помоги ему! Дай ему силы! Ты можешь!» Круглые глаза Дикона были полны любопытства, но он не проронил ни слова. Бен тоже заинтересованно смотрел на эти первые попытки. Колин продолжал. После того, как он перевернул несколько лопат земли, он восхищенно повернулся к Дикону. «Ты сказал, что я буду ходить здесь, как все люди, и буду копать. Я думал, что ты просто говоришь это, чтобы сделать мне приятное. Но вот еще только первый день, а я уже ходил и копал». Услыхав его слова, рот Бена невольно опять раскрылся, и он заговорил со смехом. «Да, я смотрю, что и диалект йоркширский ты подхватил быстро. Не хотел ли ты что-нибудь посадить? Я могу принести тебе розу в ведре». «Принеси!» — сказал Колин, копая еще с большим азартом. «Скорее, скорее!» Конечно же, Бен поторопился. Он спешил так, что забыл и о своем ревматизме. Дикон взял лопату и углубил ямку, сделав ее пошире, так как новый копальщик своими тонкими белыми руками не мог сделать ее достаточно просторной. Мэри помчалась за лейкой, чтобы полить. Когда Дикон покончил с ямкой, Колин взял лопату и стал продолжать перекапывать рыхлую мягкую землю. Он поднял голову кверху и посмотрел на небо. Лицо его со странным новым выражением, которое отражало радость жизни, пылало и светилось. «Я хочу сделать это, пока солнце еще не село», — сказал он. Мэри подумала, что в связи с этим солнышко, может быть, задержится на несколько минут. Наконец, Бен принес из теплицы розу в ведре. Он торопился и шел прямо по траве, прихрамывая. Он тоже очень волновался. Бен склонился на колени возле ямки и разломил глиняное ведерко. «Держи, парень!» — сказал он, подавая растение Колину. «Посади его сам, так, как делает этот царь, когда приходит на новое место». Худые белые руки немного дрожали, а краска на лице становилась гуще по мере того, как он сажал розу. А потом держал ее, а Бен утрамбовывал вокруг землю. Вначале он засыпал в ямку земли, затем хорошенько придавил, и роза прочно стояла самостоятельно. Мэри стояла на четвереньках, вся подалась вперед. Саша слетел вниз и маршировал вокруг, поглядывая на то, что здесь делалось. Орех и Скорлупка, сидя на вишне, болтали об этом событии. «Она растет!» — наконец воскликнул Дикон. «И солнце как раз в этот момент стало опускаться за горизонт. Дикон, помоги мне встать! Я хочу стоять, пока оно будет уходить! Это так великолепно!» Дикон помог ему, и Бог дал ему силы, стоя, проводить этот первый закат такого прекрасного дня его необыкновенной жизни. Солнце скрылось, а Колин стоял на своих ногах. Стоял и смеялся. Глава 23. Чудо. Когда они вернулись, то увидели, что доктор Кравин уже продолжительное время ждет их. Он уже начал думать, не послать ли кого-нибудь, чтобы поискать их где-нибудь в саду. Когда Колина привезли, то бедный доктор стал очень серьезно его осматривать. «Тебе нельзя так долго быть на улице», — сказал он. «Ты не должен перенапрягаться». «Я совсем не устал», — сказал Колин. — Я чувствую себя намного лучше. Завтра я пойду гулять с утра, а потом после обеда опять. — Я не уверен, можем ли разрешить тебе это, — ответил медленно доктор Кравин. — Я не думаю, что это будет разумно. — Будет совсем неразумно пытаться меня остановить, — серьезно возразил Колин. — Я пойду. Даже Мэри заметила, что одной из главных особенностей Колина, о чем он даже не подозревал, было то, что он был ужасно невоспитанный и грубый, когда он отдавал людям распоряжение. Он жил на своем необитаемом острове всю свою жизнь и представлял себя царем на ней. Мальчик сам выработал в себе такие скверные манеры, и ему не на кого было равняться. Мэри сама была похожа на него. Но с тех пор, как она попала в поместье миссис Уайт, она постепенно поняла, что ее собственные манеры совсем были необычными или неприятными. Обнаружив это, она задумалась и решила поговорить об этом с Колином. После того, как ушел доктор Кравин, она просто уселась и стала внимательно на него смотреть. Мэри хотела, чтобы он спросил, почему она на него смотрит. И он, конечно же, спросил. «Что ты на меня так смотришь?» «Я думаю, что мне жалко мистера Кравин». «Мне тоже», — ответил холодно Колин, но не без тона собственного достоинства. «Он теперь не получит поместье, потому что я не собираюсь умирать». «Да, по этой причине мне тоже жаль его», — сказала Мэри. «Но я подумала о том, что это ужасно целых 10 лет быть вежливым с мальчиком, который способен только на грубости. Я бы ни за что этого не выдержала». «Я грубиян?» — спросил Колин без всякого беспокойства. «Если бы у него был вспыльчивый характер, а ты был бы его сыном, он бы тебе и задал», — сказала Мэри. «Но он не решится на это», — ответил Колин. «Да, ты прав», — обдумывая все, сказала Мэри без предубеждений. «Никто не решится тебе сделать ничего такого, что тебе не нравится, потому что ты собирался умирать и тому подобное. Ты был просто несчастным существом». «Но», — возразил Колин упрямо, — «я больше не собираюсь быть несчастным существом. Я не позволю людям больше так обо мне думать. Сегодня я стоял на своих ногах». «То, что ты всегда настаиваешь, чтобы все было по-твоему, делает тебя очень неприятным», — думая вслух, продолжала Мэри. Колин повернул голову и подался вперед. «Я неприятный?» — гневно спросил он. «Да», — ответила Мэри. «Очень даже. Но нет никакой нужды тебе сердиться», — беспристрастно добавила она. «Потому что я тоже неприятная. И Бен Визерстав неприятный. Но я теперь уже не такая, какой была раньше. Я стала любить людей после того, как нашла сад». «Я не хочу быть неприятным. Я не хочу», — сказал Колин с твердым решением и опять нахмурился. Он был очень гордым мальчиком. Некоторое время он лежал, задумавшись, а потом Мэри увидела его красивую улыбку, которая постепенно изменила все его лицо. «Я перестану быть неприятным», — сказал он, — «если каждый день буду выходить в сад. Там со мной совершается чудо, просто чудо. Ты знаешь это, Мэри, там небо так близко». «Я тоже», — вздохнула Мэри, — «ведь поставь же он меня на ноги, и я уверен, что и это Бог сделает. Он там так близко». «Да», — сказала Мэри, — «когда детка рассказывал, то для меня все казалось таким странным, а оказывается так просто». Они стали постоянно взывать к нему во всех своих нуждах и желаниях в этот следующий месяц. Прекрасный месяц, такой радостный, такой необыкновенный. Ох, все, что случилось в этом саду в этот месяц, если у вас никогда не было сада, то вы, конечно же, не сможете вполне понять. А если у вас есть сад, то вы, знаете, потребуется целая книга, чтобы все в нем описать. Вначале казалось, что растения никогда не перестанут сходить из земли среди травы, на клумбах, даже из трещин в стенах. Затем стали появляться бутоны, которые постепенно стали раскрываться, и показался цвет. Почти все цвета были вокруг, все оттенки голубого, фиолетового, малинового. В эти счастливые дни цветы цвели сплошным ковром и высовывались из каждой щелочки и из каждого угла. Бен Визерстав видел все это и сам отковырял штукатурку между кирпичами и закладывал туда маленькие пакетики с землей, чтобы вьющиеся растения могли зацепиться и расти дальше. Ирисы и белые лилии росли на фоне травы, а зеленые беседки были заполнены удивительными армиями голубых и белых цветов водосбора и колокольчиков. «Она особенно была к ним неравнодушна», — сказал Бен, — «особенно к ним. Она любила их острые стрелки и говорила, что они указывают на голубое небо. не так, как она, которая смотрит только вниз на землю. Ох, любила их и говорила, что небо тоже радостно смотрит на них. Семена, которые посадили Дикон и Мэри, росли так, словно феи ухаживали за ними. Атласные лепестки всех оттенков исполняли свой цветочный танец на легком ветерке, который нежно прикасался к цветам, живущим в этом саду долгие годы. Для них было не очень понятно, откуда вдруг взялись эти новые люди. А розы, милые розы, поднимаясь из травы, тесно прижимались к солнечным часам, опутывали стволы деревьев, свисая с их веток. Они взбирались на стены и расстилались по ним длинными гирляндами, спадающими цветными каскадами. Растения оживали с каждым днем и даже с каждым часом. Свежая зелень листьев и бутоны, такие тоненькие и тугие вначале, постепенно набухали, лопались и, наконец, развернувшись, превращались в чашечки, которые переливались через края и наполняли весь сад нежнейшим ароматом. Колин все это видел, наблюдая за каждым мельчайшим изменением, которое происходило. Его привозили каждое утро, и каждый час ежедневно, если не было дождя, он проводил в саду. Даже серые пасмурные дни были ему по душе. Он лежал на траве, наблюдая, как все растет. «Если долго смотреть, — сказал он, — то можно увидеть, как появляются почки. Можно познакомиться и с незнакомыми насекомыми, которые суетливо бегали с неизвестными, но, возможно, серьезными поручениями. Иногда они тащили тоненькие обломки соломы, перышки или пищу. Они взбирались на стебельки трав, как будто бы это были высоченные деревья, с верхушек которых они могли лучше видеть окрестность и знать ее планировку. Крот выбрасывал кучку земли в конце своей норки и оформлял себе выход своими лапками с длинными коготками, похожими на руки эльфа. На это уходило у него все утро. Пути муравьев, пчел, жуков, лягушек, птиц, растений открывали перед Колином совершенно новый мир. И когда Дикон рассказывал о них всех и еще добавлял к этому повадки лис, сусликов, хорьков, белок, форели, андатры и барсуков, то конца не было разговором и было о чем подумать. И это еще даже не было и половиной творения великого Творца. Тот факт, что Колин однажды уже стоял на своих ногах, был просто потрясающим. Когда Мэри рассказала ему, как она впервые в жизни молилась, то он просто пришел в восторг и очень одобрил ее. Он постоянно только и говорил об этом. «Конечно же, во всем действует великий Бог», — однажды задумчиво сказал Колин. Но люди не знают его и не интересуются даже. Возможно, если бы они просто задумались об этом, то стали бы расспрашивать. Я попробую тоже молиться, а потом расскажу, что у меня получилось. На следующее утро, когда они вышли в свой таинственный сад, он сразу послал за Беном в Изерстав. Бен постарался прийти сейчас же и увидел, как Раджа стоял под деревом на своих ногах. Он выглядел величественным, но на лице его была такая приятная улыбка. «Доброе утро, Бен Визерстав», — сказал Колин. «Я хочу, чтобы ты, Дикон и Мэри встали в ряд и слушали, потому что я хочу вам рассказать что-то очень важное». «Ох, сэр», — ответил Бен, отдавая честь рукой. У Бена была одна своеобразная манера, которую он приобрел, когда еще будучи мальчиком убежал из дома путешествовать по морю. Поэтому он отвечал как моряк. «Я хочу сделать научное открытие», — объяснил Раджа. «Когда я вырасту, то буду великим ученым-исследователем, а начать я хочу сейчас на опытах». «Ох, сэр, ох», — потешно сказал Бен, ведь он впервые слышал о великих научных исследованиях. Мэри тоже впервые об этом услыхала, но она тут же сообразила, что каким бы ни был странным Колин, однако он много читал о всяких вещах и был каким-то образом очень восприимчивым. Когда он поднимал свою голову и устремлял на тебя глаза, то казалось, что ты веришь ему, невзирая на свои понятия, хотя ему всего шел 11-й год. В этот же момент он выглядел особенно уверенным, потому что внезапно почувствовал, что произносит речь, как взрослый человек. «Величайшее научное открытие, которое я собираюсь сделать, — продолжал Колин, — будет о Боге. Ведь Бог так велик, и едва ли кто-нибудь знает о нем. Разве только что несколько людей, которые читали старую книгу. Мама Дикона знает, потому что она читала и испытала это уже. Дикон тоже знает. И Мэри немножко, потому что она услышала от Дикона. Я бы никогда не позволил Дикону прийти и увидеть меня, если бы в его жизни не было видно Божьего присутствия. Я уверен, что его руку можно видеть везде, только у нас не хватает на это сознания, чтобы довериться ему вполне». Из уст Колина эти слова звучали так необычно, что Бен пришел в сильное волнение. Он просто был потрясен. «Ох, сэр, ох!» И старик вытянулся еще прямее. «Мэри нашла этот сад, который выглядел совсем мертвым», — продолжал оратор. «Затем что-то начало выталкивать растения из-под земли, и из ничего произошло так много. В один день здесь ничего не было, а в другой вдруг появилось. Я никогда раньше не наблюдал ни за чем. Мне было очень интересно. Люди науки всегда очень заинтересованы, и я хочу стать ученым. Я постоянно задаю себе вопросы. Что это? Что это? Это что-то не могло появиться само собой. Я не знаю, как это все произошло, поэтому я называю это Богом. Я никогда не видел, как сходит солнце, но это видели Мэри и Дикон. И из того, что они мне рассказывали, я уверен, что это тоже Бог. Ведь кто-то же руководит этим громадным светилом. Иногда с тех пор, как я бываю в саду, я смотрю вверх, через ветки деревьев, на небо, и у меня появляется странное чувство необыкновенного счастья, как будто что-то наполняет и переполняет мое сердце, и мне хочется улыбаться. Господь все приводит к жизни, преобразовывает и творит вещи из ничего. Все сотворил Бог, листья и деревья, цветы и птиц, барсуков и лис, белок и людей. Поэтому Он, наверное, везде вокруг нас, в этом саду и везде-везде. В этом самом саду Он поставил меня на ноги, и я знаю, что я теперь вырасту и буду мужчиной. Я хочу сделать научный опыт и узнать еще больше о нем, так, чтобы он был во мне. Тогда он наполнит меня и будет толкать и тянуть, и сделает меня сильным. Я не знаю, как это сделать, но я думаю, что если я буду все время об этом думать и говорить ему об этом, то, возможно, он придет. Возможно, это будет самый простой путь. Когда я попробовал встать в первый раз, Мэри говорила про себя так быстро, как только могла. «Господи, помоги ему, ты можешь!» И я встал. Конечно же, ее слова из Дикона были услышаны. Каждое утро и вечер, и так часто, как только вспоминаю, я хочу сказать: «Господь в моем сердце, Он делает меня здоровым. Я буду таким крепким, как Дикон, таким сильным, как Дикон. И вы все должны это делать. Это мой опыт. Поможешь ли ты мне, Бен?» «Ох, ох, сэр!» — опять повторил свое Бен. «Ох, ох!» «Если ты будешь делать это каждый день, так регулярно, как солдаты выполняют свои упражнения, то мы увидим, что случится, и узнаем, будет ли действовать научный опыт. Ты узнаешь все, когда будешь повторять слова молитвы снова и снова, и ты должен думать об этом, пока они не будут постоянно в твоем уме, навсегда. И тогда, я думаю, что ты узнаешь о Боге. Если ты будешь постоянно призывать Его прийти к тебе и помочь, то Он станет твоей частью, и ты будешь только удивляться, как он будет действовать. Однажды я слышала, как в Индии офицер говорил моей маме, что там был один факир, который повторял слова снова и снова тысячу раз, — сказала Мэри. «Я слыхал, как жена Джима Фитлворса тоже повторяла слова тысячу раз, называя Джима пьяной скотиной, — сказал Бен иронично, а он назло пошел в лавку и напился еще сильнее, до беспамятства». Колин серьезно наморщил лоб и несколько минут стоял, задумавшись, а потом улыбнулся. «Хорошо, — сказал он, — ты сам увидишь, что произойдет. Она повторяла не те слова и совсем не с той целью. поэтому он и побил ее. Если бы она обратилась к Богу и сказала бы мужу что-нибудь приятное, то он, возможно, не напился бы до опять. И, возможно, он купил бы ей новую шляпку. Бен, возерстав, поперхнулся, и в глазах его показалось искреннее удивление. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.